мечты о счастье. Я всегда была своевольной. У меня был свой мир, и доступ к нему был всем внешним людям строго воспрещен. Я его тщательно оберегала. Очень любила мечтать. Часами витала в мире иллюзий, сказочных представлений и красочных фантазий. Выдуманная мною жизнь казалась мне такой притягательной и желанной, ведь в центре я, маленькая и прекрасная принцесса, которая ждет своего счастья и непременно дождется. В повседневной жизни я была обычной девушкой, худенькая блондинка с голубыми глазами, тонким носиком и немного грустным взглядом. Одевалась я скромно и просто, без всякой вычурности. Да и какие наряды в маленьком поселке! Любила учиться и читать книги, которые увлекали меня своими забавными сюжетами, где красивые и умные женщины ценились, и перед ними преклонялись мужчины, готовые ради представительниц прекрасного пола на любые подвиги. Прочитав очередной роман, я вздыхала, представляя себя на месте одной из счастливых героинь. Какая сказка! С годами моя мечтательность не покинула меня вовсе. В душе всегда оставалось некое представление о чем-то трогательном и волшебном, что может произойти в моей жизни. Когда мне было лет 15, случилось событие, которое перевернуло мои взгляды и вообще понимание жизни. Моя мама обратилась к Богу и стала регулярно посещать церковь. Конечно, она с большой радостью поделилась со мной этой благой вестью, приглашая на богослужение. Мне очень нравилось ходить на богослужение нашей общины. С интересами детской веры я слушала библейские истории, равно как раньше я точно так же распахивала двери сердца для своих иллюзий. Бог стал мне очень близок. В вечерних молитвах я подолгу с ним разговаривала, рассказывая о своих впечатлениях, невзгодах, желаниях и трудностях. Может, со стороны это казалось несколько глупо, но я словно спроектировала свои мечты на Господа, представляя, что в будущем все должно именно так осуществиться. Несколько лет я постоянно ходила в церковь вместе с мамой, потом поступила в университет. Учеба в высшем учебном заведении отдалила меня от Бога. Я стала очень занятой и напряженной. Тщательно выполняла все работы, часами сидела в библиотеке, старалась быть лучшей в группе. Возможно, так происходило из-за моей неуверенности в себе и какой-то замкнутости, в которую я погрузилась в чужом и незнакомом мне городе. И вот крайностью такого состояния моей души стала поглощенность учебой и образовательным процессом. Помимо учебы на одном факультете, я еще тянула второй одновременно. Моя занятость и бесконечная усталость зачеркнули собой Бога. Я перестала думать о своей душе, перестала кормить ее духовным хлебом. Следствием такого состояния стало охлаждение и уход в какую-то мелочную дешевую суету. Я не посещала церковь не только по воскресеньям, я перестала приходить на богослужение даже по большим праздникам. В это время, как и все студенты и подростки, новое поколение, выросшее в эпоху интернета, я общалась с ребятами в социальных сетях. Иногда виртуальное общение способно заменить собой всю натуру. Оно не отягощает, не несет столько проблем. Захотела, нажала кнопку, и все, нет друга, нет скучной переписки, нет никакой ответственности. Ты решаешь, ты выбираешь, и пусть остальные принимают твое решение, ведь ты звезда. Да, так я тогда думала, пока не произошел случай, который все перевернул в моей жизни. Почему-то в памяти прочно закрепились некоторые детали того незабываемого дня. Легкий ветерок, несущий с собой сладостно-пряный аромат акации, и усталая тишина теплого вечера, когда с уверенностью можно отметить, День выдался очень теплый и ласковый, напоенный солнечным светом, его согревающими лучами и добром. В том году акация расцвела раньше, чем обычно, на вторую неделю мая. Я это очень хорошо запомнила. Могучие деревья в сквере щедро дарили прохожим свое пышное, опьяняющее цветение, привлекая с собой множество насекомых. Так не хотелось прощаться с этими чудесными мгновениями земного счастья. Я не спешила в общежитие. Присела на лавочку в сквере, закрыла глаза и подставила лицо свежему ветерку. Он так ласково шевелил мои волосы, щекотал лицо. Уходить не хотелось. Я достала из своей вместительной черной сумки телефон и быстро пробежалась по новым сообщениям. Оказывается, я понравилась одному французу, и он очень ясно дает мне понять, что хочет дальше со мной общаться. В красивых и витиеватых фразах он писал, что нацелен на создание семьи. Меня охватили и радость, и беспокойство, и волнение. Неужели мои мечты сбываются, и за мной приедет сказочный принц? Он заберет меня в город влюбленных, Париж, и я буду самой счастливой женщиной на земле. Я стала тщательно обдумывать, что же ответить Анри. А в мыслях я уже унеслась далеко, в мир грез и иллюзий, такой притягательный и манящий, где есть место чуду и яркой пламенной любви. Сообщение было отправлено, я благосклонно разрешила ему писать мне о чувствах и желаниях. Затем прижалась спиной к спинке лавочки и снова закрыла глаза, теперь уже от предвкушения желанной сказки, о которой всегда мечтала. Наша переписка с Анри выходила на новый уровень. Становилось ясно, что он заинтересован во мне и хочет серьезных отношений. В скором времени молодой человек признался мне, что его покорило признание в личных данных о том, что я верующая. «Илона, мне очень понравилось, что ты не скрываешь своего отношения к Богу и к вере». Я всегда хотел себе такую жену, ведь современные девушки так далеки как от Бога, так и от нравственности. Такой брак обременял бы меня. А в тебе есть какая-то гармоничность, нравственность, которую так быстро утрачивает молодежь. «Ты так думаешь?» — спрашивала я его в сообщениях. «Да, в твоей переписке ты много раз останавливаешь свое внимание на том, что для тебя важны христианские принципы в построении семьи. От своих знакомых я ничего подобного не слышу». «Мне приятно, что ты это заметил. Согласна с тобой. В современном обществе молодые люди вступают в брак, не представляя даже, для чего они это делают. А цель должна быть общей, единая для семьи». Снова высказывалась я. «Совершенно верно, Илона. Муж и жена должны жить в гармонии, когда каждый четко осознает свою роль в браке. Я католик, и эти понятия впитал с молоком матери. Женщина, жена всегда должна следовать за мужем и быть его помощницей. Не она должна главенствовать в семье и указывать, что же ей хотелось бы. А муж, именно муж, глава семьи», вполне доходчиво объяснял свою позицию Анри. Я полностью была с ним согласна. Разве не этому нас учит и Библия? И хотя я сама все реже и реже заглядывала в Слово Божие, но определенный набор понятий и религиозных взглядов с моего недавнего прошлого еще оставался в моей памяти – я ими удачно оперировала, четко осознавая, что этим еще сильнее привлекаю к своей персоне молодого человека. Анри влюблялся в меня. Об этом говорила страстность и пылкость его посланий, они обретали их в дальнейшем. Я не могла даже предположить себе такого поворота событий. В конце лета он попросил разрешения приехать ко мне и познакомиться лично, и со мной, и с моей семьей. Многое подкупало меня в нем и в его поступках. Смелость, с которой он решился приехать ко мне в незнакомую страну, дорогие и красивые подарки, его отношение к семейным ценностям и ревностная любовь к христианству. Анри обладал привлекательной внешностью. Кари-зеленые глаза, высокий мужественный лоб, приятная открытая улыбка и трогательный взгляд. Он был высокого роста, атлетического телосложения и, конечно же, не мог не привлекать женского внимания к своей персоне. Мне льстило, что такой красивый молодой человек обратил внимание на меня, простую девушку из России. Первое знакомство с Анри прошло очень хорошо. Он зарекомендовал себя как ответственный и серьезный человек, который дает отчет всем своим словам и поступкам. Вечером за семейным ужином он рассказал о традициях своей семьи, о родителях, о Франции и о взглядах на будущее. Потом упомянул о том, что в их семье развод считается большим позором, поэтому поиски жены-христианки привели его ко мне. «Я считаю, что послушная жена — это самое главное для мужа. Это его венец, его слава. Найти такую женщину — это цель моей жизни. Ваша дочь, мне кажется, обладает такими качествами, и поэтому мне хотелось бы, чтобы в будущем она стала моей женой». Мама со старшим братом переглянулись друг с другом. Им показалось, что Анри торопит события. «Жена должна следовать за мужем, ведь муж — глава жены. Если Илона согласна с такими принципами, то ей легко будет стать любимой и любящей женой», — заявил мой друг и нежно посмотрел мне в глаза. Я улыбнулась лишь губами, понимая, что меня в скором времени ожидает свадьба. Анри настоял на том, чтобы я перешла в католичество. Тогда я мало думала о последствиях своего скоропалительного решения. Мир казался мне снова мирным и добрым, ведь сбывались мои мечты и желания. Иноземный принц хочет на мне жениться. Какая сказка! О чем еще мечтать, девушки? Я не собиралась обсуждать этот поступок с мамой, точно так же, как и свое согласие выйти замуж за Анри. Мама пробовала достучаться до меня. «Илонка, ответь мне честно, ты хорошо знаешь своего друга? Ты уверена, что это тот человек, который предназначен Богом тебе в мужья?» «Мам, я влюблена! Какой же он красивый и хороший! Разве ты это не заметила?» «Да, все это присутствует. Только нескольких месяцев общения по интернету недостаточно для создания семьи, дочь. Ты должна хорошо узнать своего будущего спутника жизни, прежде чем дать свое согласие. Пробовала хоть как-то повлиять на меня мама. Ах, мама, ну к чему все эти лирические отступления? Я любима. Анри готов перевести меня во Францию. Ты сама рассказывала мне, что с папой знакома со школьной скамьи. Вы ведь вместе с 5 класса учились, но только вот такое близкое знакомство не спасло твой брак. Вы развелись, не подумав о своих детях. Вот только не говори ничего сейчас. Я все понимаю. Только почти что в каждом правиле есть исключение. Доченька, да я переживаю за тебя. Как по интернету можно узнать человека? Естественно, что он будет выставлять себя в лучшем свете и показывать только положительные стороны характера. Но ведь чудес не бывает, понимаешь? Понимаю, но я с детства верю в сказки. Но сказочный мир далек от реальности. Неужели ты хочешь прочувствовать это на собственном опыте? Прости, я только хочу, чтобы ты, родная моя, была счастлива, а насчет папы ты зря. Мама запнулась, отвернулась и вышла из комнаты. Я хотела остановить ее, попросить прощения, но что-то удержало меня от этого порыва. Ее худые плечи подергивались от обиды и всхлипываний, а я, как беспомощный котенок, только вздохнула, поджав губы, не зная, в какой угол мне приткнуться. И снова моя мечтательность закружила меня в танце несуществующих иллюзий. Мне так хотелось быть счастливой. Я себя успокаивала тем, что именно так и будет. Я торопилась. Сейчас я это хорошо понимаю, но тогда мои глаза, мои чувства были сфокусированы на другом. Самое плохое в моем быстро закрутившемся романе — это отсутствие прочного духовного подхода. Я себя тешила мыслями, что якобы я верующая, и Анри тоже, и Бог будет с нами. Я не молилась, не постилась, не предавала Господу этот вопрос так, как должна была бы сделать. Мои воображаемые представления о замужестве закрыли собой доводы логики и разума. Я не руководствовалась Словом Божьим. Зачем? И все так удачно складывается. Я оставила учебу в университете, ведь нужно было уезжать во Францию. Мы с Анри стали часто созваниваться, и я высказала ему свои страхи и опасения, переживания по поводу предстоящего переезда. Он стал раздражаться, что я нагружаю его этими мелочами. Мы стали ссориться. «Илона, жена следует за мужем. Таково правило хорошего брака. Ты приедешь сюда, и все будет отлично. Не нужно наперед прогнозировать проблемы, еще и меня загружать ими. Ты совсем справишься». «А как я смогу жить без мамы и брата? Я все понимаю, Анри, но мне так хотелось бы твоей поддержки». «Ты должна понимать, что замужество — это добровольный акт. Сказано же в Библии, что человек оставит мать и отца и прилепится к жене своей, равно как и жена к мужу. Ты уже самостоятельная девочка, Илона». «Ах, конечно, ты прав. Только и могла я произнести, не провоцируя очередную ссору». После таких однозначных и несколько суровых комментариев Анри я часто плакала, но всякий раз оправдывала его, считая принцем, который прав. Прав, потому что мужчина, потому что христианин, потому что мой возлюбленный. Я все думала о том, как смогу жить одна в чужой стране, как смогу бросить учебу и мечту получить профессию. Но иллюзии и желание счастья влекли меня в будущее. Я вытирала слезы с верой в то, что непременно буду счастлива. Ранней весной мой жених прилетел, чтобы преподнести мне кольцо и оформить отношения юридически. Мы прекрасно провели эти несколько дней, ужиная при свечах в ресторане, прогуливаясь по тихим вечерним улочкам, погруженным в полумрак и умиротворение после дневной сутолоки. Анри предугадывал мои желания, дарил ценные подарки, и все мои тревоги отступали, уступая место смелым мечтам о счастливой супружеской жизни. Наша роспись в ЗАГСе собрала моих близких подруг и немногочисленных родственников. Анри просто засыпал меня цветами. Мне все завидовали, восхищаясь таким заботливым и внимательным супругом. Я только кивала головой, соглашаясь с их похвалой в адрес моего француза. Мне хотелось, чтобы так было всегда. До церемонии в церкви осталось несколько дней. Моя мама затеяла переезд по поводу предстоящей свадьбы, так как хотела, чтобы родственники, приглашенные на торжество, смогли ночевать в новой просторной квартире. Я с радостью вызвалась ей помочь, забыв о времени и об Анри. Мы целый день грузили вещи в коробки, подписывали, сортировали и перевозили. Вечером я была уставшая и изможденная. Мне хотелось только одного — скорее уснуть. Анри меня встретил далеко не ласково. Он сразу же набросился на меня с претензиями и потом ударил. Я опешила. Мой будущий муж закрыл меня в кухне и приказал стоять в углу и никуда не уходить. Я не могла поверить, что все это происходит со мной. Таким нелепым был этот случай. Мой мозг отказывался анализировать ситуацию, и я была словно в легком шоке. Спустя полчаса Анри зашел в кухню и сел напротив меня. Мне разрешили сесть рядом. «Почему тебя так долго не было, Илона? Женщина, которая уже является женой по закону, должна быть дома гораздо раньше. На тебя смотрят чужие мужчины. И у них на уме появляются разные похотливые мысли, если поздним вечером девушка одна шатается по улицам. «Андрей, прошу тебя, не нужно ревновать!» «Да, поздно, но я приехала на такси, а до этого помогала маме с переездом. Она уже неделю просит меня помочь, а я так нагружена всякими делами и подготовкой к свадьбе, что совсем забыла о ее просьбе. Разве это преступление?» «Нет, но ты меня оставила одного, не приготовила ужин». «Извини, я сожалею, что так вышло. Мне совсем не хотелось расстраивать тебя, Андрей. Если честно, я совсем забыла, что этот переезд назначен на сегодня. Если бы помнила рано утром об этом, то приготовила бы тебе и обед, и ужин». «Хорошо. Мне приятно это слышать. Такая глупая накладка произошла. Я тоже забыл про этот переезд. А ты ведь предупреждала меня об этом раньше. Прости. Ревность обуяла меня с головой. Я сам не понимал, что делаю. Илон, не провоцируй меня больше». «Андрей, да разве я давала тебе хоть малейший повод не доверять мне?» Почти сквозь слезы процедила я. «Нет, Илона, прости меня». Он подошел ко мне и нежно обнял, прислонившись щекой к моим волосам. «Прости меня, моя принцесса». Последнюю реплику он произнес с такой нежностью, что я не смогла долго обижаться. Я только вздохнула и тихо сказала ему: «Прощаю, Андрей». Своей маме я предпочла ничего не говорить, чтобы не вызвать к жизни чревовещательную фразу: «Я же говорила тебе». Мой будущий муж потом был очень вежлив и внимателен, и я предпочла забыть об этом неприятном инциденте, ведь испытывала к нему искреннее и нежное чувство. Я верила, что моей мечте о счастливой супружеской жизни суждено сбыться. У нас была прекрасная свадьба. Все было так, как я всегда мечтала и представляла себе в радужных фантазиях. Много живых цветов и композиций. Украшенная церковь с лепестками роз на полу, которые перед нами по проходу разбрасывали из своих корзиночек маленькие жених и невеста. Белый лимузин, платье, украшенное стразами Сваровски с длинным ажурным шлейфом, и выкупленный для торжества элитный ресторан с улыбающимся персоналом. Я была несказанно счастлива, что моя сказка, нарисованная воображением, становится явью. После свадебного торжества мы уехали во Францию. К свадьбе мой муж купил большой и красивый дом, приблизительно в 10 километрах от Парижа, с небольшим садом и аккуратно подстриженными кустарниками. Именно там, в нашем семейном счастливом гнездышке, мы были счастливы в свой первый медовый месяц. И хотя я тосковала по дому и привычному для меня укладу жизни, старалась не показывать свою грусть, улыбалась супругу, готовая исполнить любое его желание. Андрей был ласков и нежен со мной, но уже тогда в роли законного супруга старался контролировать каждый мой шаг. А потом Андрей перевез в наш дом своих больных родителей, а затем и двух младших братьев, которые были совершеннолетними. Мой муж был сострадательным и ответственным молодым человеком, поэтому взял попечение о своей семье на себя. Он хорошо зарабатывал, поэтому спокойно снабжал своих неработающих нигде братьев. Те, поняв выгоду такого проживания, не хотели напрягаться и впоследствии ничего не делали, ни по дому, ни по саду, переложив и попечение о родителях на мои плечи. Вскоре на пороге нашего дома появилась сестра Анри, Мадлен. Я задалась вопросом: «Почему? Почему все происходит именно так? Почему все едут к нам?» Впоследствии все выяснилось. Несмотря на то, что семья Анри придерживалась других правил, Мадлен развелась с мужем и ушла со скандалом. Я видела, что она страдает, и хотела как-то ей помочь. Мы подружились и иногда делились своими проблемами и печальным опытом взаимоотношений. Ну и как не переехать к нам еще одному брату Анри, который, к слову сказать, тоже развелся с женой и остался с 3 маленькими детьми. Я молча наблюдала воссоединение семьи, но моя душа кричала и болела. Теперь вместо романтики мне был уготован только суровый, беспощадный, постоянный и надоедливый быт. Ушла из отношений чувственность, трогательные моменты, когда мы оставались вдвоем, а возгревать любовь было, просто говоря, негде и некогда. Я очень старалась справляться со своими обязанностями и содержать дом в должном состоянии, убирая за тремя маленькими детьми и остальными взрослыми, которые даже обувь в доме не снимали. Анри стал приглашать к нам в дом гостей. Друзья и родственники хотели познакомиться с женой Деманже. Я с улыбкой встречала эти делегации по вечерам, красиво сервируя стол непременно с живыми цветами, зажигая тонкие свечи в старинных подсвечниках и с особой тщательностью составляя меню. Весь день я бегала как заводная, чтобы вечером во всей красе мой муж мог показать свою супругу, и его лицо озарила самодовольная улыбка. По правилам этикета я сидела с гостями весь вечер и поддерживала разговор, хотя единственным желанием на тот момент было скорее вытянуть ноги и расслабить уставшее тело. Мне очень хотелось быть хорошей женой, и мне это удавалось. Всякий раз от гостей я слышала комплименты в мой адрес и похвалу в хорошем выборе моему супругу. Положа руку на сердце, могу сказать, что многие друзья и родственники меня полюбили, уверяя в искренности своих признаний. Прошло еще несколько месяцев нашего супружества, и Анри стал меня ревновать, высказывая вслух свои претензии. Если до свадьбы мне бы такое стопроцентное внимание льстило, то теперь я стала страдать от излишней подозрительности. Мне запрещалось даже взглянуть в сторону мужчин. Дошло до того, что мой муж стал выбирать мне одежду и ходить со мной в магазины. Он следил, чтобы в моем гардеробе не было никаких ярких и привлекающих внимание нарядов, никаких блузок из тонких и просвечивающих тканей. Анри дошел даже до того, что запретил мне пользоваться общественным транспортом и ходить по городу одной. Я должна была дожидаться его, чтобы муж сопроводил меня на автомобиле. Мне ничего не оставалось делать, как терпеть такой тотальный контроль всех сфер своей деятельности. Казалось бы, остается церковь. Но и тут я не находила никакого утешения, хотя посещали мы ее регулярно. Потом я поняла, что это скорее была дань традициям и обычаям семьи, чем духовная потребность души. Я не видела в людях живой веры, не слышала глубоких разговоров о кресте, не наблюдала никакой ревности по Господу. Анри нравилось со мной молиться, и он очень гордился тем, что я покрывала голову в церкви, приносила с собой Библию и читала ее. Он ловил одобрительные взгляды других прихожан, и его счастливое эго было удовлетворено. Я спрашивала себя, зачем же он ходит туда? Только лишь для того, чтобы потешить свое самолюбие и покрасоваться добропорядочной женой, которая скорее собственность, чем свободная личность. После 6 месяцев совместной жизни между нами начались серьезные ссоры. Требования ко мне возросли, появилось больше претензий, и всякий разговор заканчивался выяснением отношений, за которым, словно приговор, выносился вердикт. «Ты, Илона, недостаточно хорошая жена. Тебе надо работать над собой. Ты забыла, что муж — это глава, и он будет решать, что и когда ты должна делать». Я пыталась спорить с Анри, доказывая свою точку зрения. «Дорогой, но я ведь тоже хочу отдохнуть, хочу погулять, хочу развеяться. Я устала от работы и очень хочу наших прежних отношений, в которых было место любви и романтики». «Илона, теперь ты жена, и у тебя есть определенные обязанности. Забудь, пожалуйста, что такое гулять, отдыхать, развлекаться. Так живет нынешняя молодежь. А мне всегда нравилась ты своей серьезностью и именно благочестием». «Анри, но под словом «гулять» я подразумеваю совсем другое. Это просто пройтись с тобой по парку, по Парижу, посидеть в кафе, даже поцеловаться, когда никто из твоих родственников не будет за нами подсматривать. Илон, что ты такое придумала? Никто не подсматривает. В нашей семье нет извращенцев, — резко вспылил муж, бросая в сторону газету и устремляя на меня гневный взгляд. Ну, пусть я не так выразилась, извини. Я имела в виду, что мы будем одни, и нам никто не будет мешать быть открытыми и свободными, не будет рядом бегать и кричать или просить принести то чая, то воды. Ты моя жена и должна на деле доказывать мне свою любовь, свою преданность. Вести домашнее хозяйство — это и есть выражение твоей любви. Приложи свои усилия и создай уют в доме. Тогда тебе не захочется никаких кафе или бистро. Анри, ты просто не хочешь меня слышать. Ты очень многого требуешь от меня. Когда ты брал меня в жены, ты не предупредил, что мне нужно будет ухаживать за таким большим семейством. И при этом я должна быть несказанно довольна, что мсье де Менже благосклонно остановил свой выбор на мне. С обидой выпалила я, хлопая дверью. Я направилась прямиком в спальню, села на кровать и взяла в руки телефон. Пришли какие-то сообщения, и я стала просматривать их, отвечая близкой подруге. Тут дверь резко распахнулась, и в проеме я увидела своего мужа. Я устремила на него взгляд, но не подошла, осталась сидеть. Анри буквально за 5 больших шагов приблизился ко мне. «Кому ты пишешь? Снова жалуешься на свою тягостную и невыносимую жизнь с французом? Илона, прекрати, слышишь? Дай сюда телефон!» — суровым тоном приказал он. Я не пошевелилась. Тогда Анри выхватил телефон из моих рук и тут же у меня на глазах его разбил, добавляя. «Мне не нравится, что ты много времени уделяешь переписке со своими друзьями. У тебя теперь новая семья, и пора бы уже ограничиваться только ею». «Но у меня же есть еще родные, есть мама и брат, от которых я не могу отказаться». «Илона, пойми, теперь твоя семья — это де Менже. О прошлом забудь». И тебе будет проще полюбить и эту страну, и привыкнуть к ней, точно так же, как и принять мои порядки, мои требования, и подчиниться. Такова роль женщины в браке. Ты ведь соглашалась с этим, когда выходила за меня замуж, — спрашивал мой муж, присев на кровать рядом со мной и поддерживая мой подбородок, чтобы я смотрела прямо ему в глаза. — Да, — просто ответила я. — Ну, правильно, хорошая девочка, — улыбнулся супруг. «А о телефоне не грусти. Завтра я куплю тебе новый». Он наклонился ко мне с поцелуем. Анри хотел загладить свою вину, но я знала, что он намеренно лишил меня телефона, ведь там были все мои контакты. Да, он принес мне на следующий день крутой мобильник, но все его требования и приказы оставались прежними. Супруг хотел подчинить своему контролю все сферы моего пространства — и в скором времени стал забирать мой телефон с собой на работу. Конечно, я негодовала и спрашивала его прямо в лицо. «Анри, почему ты так контролируешь меня? Ты же знаешь, что я тебя люблю и верна брачному обещанию. Зачем ты забираешь у меня телефон?» Я повышала свой голос на мужа. «Илона, многие женщины утверждают то же самое, но это им не мешает изменять и наставлять рога. «Со мной такого не будет. Я, в конце концов, твой муж, не забывай об этом. Твой глава». Как же об этом можно забыть? На каждом шагу контроль, из дома даже не выйти. Тебе не кажется, что это уже перебор, домашнее насилие, пусть и в такой форме?» С вызовом бросила я эту фразу. «Женщина, ты переходишь границы, остановись». Медленным тоном, от которого у меня все похолодело внутри, произнес мой супруг. «Остановиться? Я же ничего плохого не сделала. Почему ты не даешь мне ни капли личного пространства? Почему забираешь телефон? Ты лишил меня всего, а что дал взамен? Я теперь даже не вижу твоей любви. А какие пламенные речи до свадьбы ты мне произносил?» Не успела я закончить фразу, как мою правую щеку обожгло огнем. Анри дал мне пощечину и при этом спокойно смотрел мне в глаза. Я замолчала. «Вон, Вон из нашей спальни! Сегодня ты не будешь здесь ночевать. Ты недостойна разделить со мной брачное ложе. В таком негодовании и с таким неуважительным тоном. Ступай, иди к Мадлен. И супруг выставил меня за дверь, прокрутив ключ в замке. Я заплакала от обиды и разочарования. Неужели моя сказка, моя иллюзия счастливой семейной жизни лопается на моих глазах, как радужный мыльный пузырь? Мне не хотелось в это верить, не хотелось принимать действительность таковой, какой она только что предстала передо мной. «Анри, что ты делаешь с нашей любовью?» — мысленно задавала я себе вопрос, пока спускалась на первый этаж. Я прислушалась. Может, он передумает и бросится меня догонять, попросит прощения и снова крепко сожмет в своих сильных объятиях. Тихо. «Мадлен!» — шепотом позвала я, когда на мой стук никто не отозвался. «Мадлен, можно мне войти?» «О, кто там?» — заспанный голос показывал мне, что она не могла толком распознать стучащего. «Мадлен, это Илона! Можно мне войти?» — повторила я свой вопрос. «А, да, входи. Что случилось-то?» Женщина села на краю кровати, убирая волосы со лба, чтобы лучше разглядеть меня. «Прости за беспокойство, но твой брат выгнал меня из нашей спальни. Мне негде больше переночевать. Все комнаты заняты, кроме дивана в зале. Но мне не хотелось бы просыпаться у всех на виду». И я расплакалась. Женщина меня пригласила присесть возле нее. Она глубоко устало вздохнула и добавила. «Илон, не плачь. Семейная жизнь, в ней всякое бывает». Принялась утешать меня сестра Анри, обнимая за плечи, которые вздрагивали от рыданий. «Завтра все забудется, и ты снова будешь счастлива. И мой брат тоже. Прошу тебя, успокойся. Хватит». «Мадлен, мне так больно. Анри так сильно изменился, но он себя не видит со стороны. Ему кажется, что он поступает правильно, и его к этому обязывает любовь ко мне. Я же вижу, что это неправда». «Девочка моя, вот не нужно бередить душу, уже ночь. Я постелю тебе на диване, ты посмотришь, завтра тебе будет легче». И Мадлен встала. Накинула свой халат, достала из шкафа чистое постельное белье и приготовила мне постель. Меня стало трясти от холода. Муж выставил меня за дверь в одной коротенькой сорочке на бретельках, плюс полученный стресс. Я боялась нервного срыва. «Все готово. Ложись, Илон, ты вся дрожишь. Я накрою тебя еще и пледом». Мадлен ласково укрыла меня дополнительным одеялом. Присев на краешек дивана, женщина гладила меня по голове, по волосам. И в ее движениях я почувствовала ласку и сострадание. «Я тебя понимаю, Илона. Я же сама кое-что вижу. Но тебе будет легче, если ты простишь и забудешь. Анри не сдастся», — сказала Мадлен и, поцеловав меня в лоб, отправилась в свою постель. Это было мое первое позорное изгнание, но не последнее. Стоило мне не согласиться с супругом или высказать свою точку зрения, и меня выставляли за дверь. При этом еще и награждали тумаками. Я снова плелась в комнату Мадлен, но уже не прислушивалась. Я знала, никто не бросится вдогонку, не бросится спасать мою мечту, а собственных денег у меня не было. Я попросила Анри о работе, но его устраивал только вариант, если мы будем работать вместе. «Анри, я хочу попробовать себя в другой роли. Ну что в этом плохого?» — задавала я вопрос. «Зачем ты снова к этому возвращаешься? Я уже тебе говорил, что не потерплю никаких возражений. Твое место рядом с мужем, никаких свободных отношений. Я обязан и должен тебя контролировать, даже в рабочее время. Это мой супружеский долг», — смело заверял меня супруг. И в такие моменты я боялась, чтобы он не поднял на меня руку. Если я пыталась после первого вопроса и полученного ответа задать второй, то ощущала на своем теле могучую силу мужа. Таким образом он мне пояснял, чтобы лучше усваивалось, а потом выгонял из спальни и кричал мне вслед оскорбления. Анри стал чувствовать в отношении меня такую свободу, что стал ругать и унижать меня даже перед своими родителями. Теперь его гнев ничто не могло удержать. Плотину прорвало. В моменты негодования, если я случайно забывала поставить на стол салфетки во время семейного ужина или сделать соус, Анри без стеснения мог плюнуть в меня прямо за столом. Никто не вставал на мою защиту. Жестокость брата заставляла каждого из проживающих в доме на содержании быть на стороне Анри. Даже, видимо, следы побоев не заставляли моих домочадцев высказать упрек брату и сыну. Я смирилась, доверяя свои стоны и боль подушке, в которую плакала, и еще одной живой душе — Мадлен. Сестра Анри сочувствовала мне, ведь, смотря на меня, она вспоминала свою неудавшуюся семейную жизнь. Она жалела меня и тайком давала свой телефон, чтобы я могла связаться с мамой. Но это делалось под страшным секретом, чтобы никто ничего не видел и не слышал. Однажды утром перед отъездом Анри на работу я спрятала свой телефон, чтобы его снова не увезли. Из-за этого разразился очередной скандал. Муж боялся, что я буду с кем-то обсуждать свою личную жизнь. Даже это он мне запретил. «Илона, где телефон? Куда ты его положила? Срочно дай мне, я опаздываю!» Приказным тоном поступила команда. Я оставалась спокойна и пошла на кухню приготовить себе чай. С кружкой чая я села возле телевизора. Анри резко вырвал из моей руки чай, на что я ответила улыбкой. Муж сильно рассердился, хотя в этот раз никто с ним не припирался и не спорил. Он не мог простить мне и такой реакции. Анри сильно ударил меня кулаком и уехал на работу, так как очень боялся опоздать. Я заплакала от боли и от обиды. По моему лицу текли слезы отчаяния. Я понимала, что так жить больше нельзя. Достала свой телефон и набрала номер мамы. С грустью и всхлипываниями я рассказала обо всем, что происходило в моей жизни в последнее время. Мама была ошеломлена. Дальше события развивались словно в кино. Мама связалась со своей сестрой, моей тетей Верой, которая уже 10 лет проживала в Германии, и та сразу же предложила помощь. Теперь нам стало ясно, что нужно действовать. Так все оставлять дальше нельзя. Мы договорились, что я больше не буду выносить побои и жестокое обращение. На следующее утро, как только Анри уехал со двора, я забрала свой паспорт и бегом бросилась из дома к месту условленной встречи. Я бежала по улице, боясь не успеть, боясь быть пойманной, а мое сердце билось так громко и сильно, что казалось, я не выдержу всего этого и упаду в изнеможении на землю. Когда я прибежала и никого не обнаружила, стала волноваться. Я нетерпеливо ждала, испытывая ужасный леденящий душу страх, оборачиваясь в разные стороны. 20 минут ожидания были для меня настоящей мукой. Увидев машину тети Веры, я стала рыдать, закрыв от избытка чувств свое лицо обеими руками. Тетя помогла мне сесть в машину, и мы обнялись, все еще не веря, что нам это удалось. Мы обе плакали, вытирая бегущие в два ручья слезы и осушая носы салфетками, а они так быстро закончились. Тетя Вера жила в маленьком городке на севере Германии, куда меня привезла. Она мне очень помогла. Тетя подключила одного своего влиятельного знакомого по подготовке документов для официального пребывания в этой стране. Дело до конца не довели, хотя уже и нашли университет, где я могла бы продолжать свое образование. Это было бы очень кстати. Там мне согласились предоставить и стипендию, и общежитие. Анри писал мне на электронную почту с первого дня моего бегства. Он в самых искренних и теплых выражениях заверял меня в том, что раскаивается в своих поступках. Он просил прощения и заверял, что хочет снова видеть меня рядом с собой, обещая быть любящим и внимательным супругом. Сначала я сильно насторожилась, а потом успокоилась. Через время обнаружила, что мне стало его не хватать. В моей памяти его образ был только в лучших красках. Весь негатив, наши ссоры и оскорбления как-то быстро изгладились, забылись. Я тянулась к мужу, такому, каким он был в самом начале нашей семейной жизни. В письмах Анри стал выглядеть именно таким, забытым и любимым вновь. Я разрывалась между своей любовью к этому человеку, которая каким-то образом воскресла или пробудилась от его нежных заверений, и чувством своей признательности тете Вере, сделавшей уже на этом этапе так много для моего счастья. Однажды он написал, что хочет увидеть меня. Не знаю, как это вышло, но я сразу назвала город, в котором находилась». Тогда в одном из писем Анри написал, что специально приедет в этот немецкий городок и будет несколько дней ждать меня на центральной площади. Я не верила, что своими руками снова набираю ему ответ. Чувства затмили с собой всю вынесенную ранее боль и унижение. «Дорогая Илона, если ты захочешь со мной встретиться, то приходи на площадь. В течение 3 дней я буду стоять и ждать тебя, любимая». Мне стало так плохо без тебя, так одиноко. Я осознал, что был очень груб с тобой, жестокий резок. Я хочу измениться и снова почувствовать вкус счастья рядом с тобой, моя женщина. Вернись ко мне, Илона. Я смотрела на экран телефона, и мое сердце учащенно колотилось от этих признаний. Мне так хотелось верить Анри, продолжать верить в любовь. Я волновалась и переживала внутри целую бурю. «Как мне поступить?» «Милая моя, я очень жду нашей встречи. Неужели ты не придешь? Сегодня я целый день провел на площади, но так тебя и не дождался. Я буду стоять здесь еще 2 дня. Если хочешь, позвони мне. Прошу, дай мне еще один шанс. Мне очень плохо без тебя». Высветилось на моем телефоне очередное послание от мужа. Видя мои терзания, тетя Вера обратилась ко мне первая. «Илон, зачем ты себя мучаешь? Ты же все это уже проходила. Невозможно в одну и ту же реку войти 2 раза. Анри вел себя достаточно плохо. Разве можно теперь ему верить? Тетя, но он пишет, что раскаивается и хочет, чтобы я вернулась». Он сам понимает, что был жесток со мной. Мой муж хочет, чтобы я дала ему шанс, — тревожно заметила я дрогнувшим голосом. «Дорогая моя девочка, не будь так наивна. Не может человек измениться за такое короткое время. Зачем ты идеализируешь свой брак?» — не сдавалась тетя Вера. «Мне так хочется снова поверить Анри. Он такой сердечный сейчас». «Может, случившееся будет ему уроком, и мой супруг никогда больше так не поступит?» Пробовала я отстоять мужа перед своей спасительницей. «Я тебя не понимаю, Илона. Ты сама себе противоречишь. Еще неделю назад ты была полна решимости развестись и начать жить заново, а сейчас возвращаешься в прошлое». Я промолчала. «Ну что я могла возразить?» Вся моя женская сущность снова жаждала любви и внимания мужа, и перед этим мощным позывом отступали назад доводы логики и рассудка. Я решила, что поеду на площадь и посмотрю издалека. Ждет ли меня Андрей? Да. Мой муж стоял с поднятым воротником, который защищал его от порывов ветра, и всматривался в прохожих. Очевидно, он искал взглядом меня, свою жену. Что-то внутри дрогнуло от этого зрелища, и я не сдержалась. Я бросилась к нему навстречу и попала в раскрытые объятия своего супруга. Он так крепко обнял меня, и на его сильном волевом лице я заметила слезу. Это так сильно задело меня, так зацепило, что я решила простить Анри и вернуться с ним во Францию. Муж покрывал мое лицо долгими поцелуями, и я растаяла. Я так хотела снова поверить и жить долго и счастливо со своим принцем, как в сказке. Из моей головы тут же вылетели слова тети Веры, и я стала отвечать на ласки супруга. Я утешала себя тем, что поступаю правильно, ведь прощение — это основной христианский принцип. Про себя я твердила одно — «Я спасаю свой брак». Теперь я поставила условие Анри и не хотела возвращаться в наш дом. «Анри, Я не буду больше жить в коммуне. Я возвращаюсь к тебе, но не к остальным, Деванже. Илона, хорошо, я тебя понял. Мы остановимся в гостинице. Анри увез меня из Германии, обещая любить и быть внимательным. Мы остановились в гостинице и стали подыскивать квартиру. Я настаивала на съемном жилье, но мой муж и слышать об этом не хотел. Мы снова поссорились. Как же неприятно было наступать на старые грабли. Я попросила Анри устроить меня на работу. В скором времени я стала работать вместе с мужем и забывать все прошлые обиды. Супруг же никак не хотел внять моей просьбе жить отдельно на съемной квартире, и нам пришлось вернуться в наш дом. Да, теперь Андрей не бил меня, но свой контроль надо мной не ослабил. Супруг по-прежнему следил за каждым моим шагом, за каждым передвижением, за каждым звонком. Я не очень любила свою работу, но все же радовалась, что она у меня есть. Меньше времени нужно проводить в нашем семейном общежитии. Анри тоже был доволен. Весь день я была у него на виду. Как-то раз моя начальница упрекнула меня в недоброкачественном исполнении работы, хотя ее выполняла моя коллега. Мадам Кадер сурово отчитала меня при остальных работниках офиса, и я зарделась от возмущения и обиды. Дома я рассказала Анри о неприятном инциденте. Муж возмутился таким обращением и на следующий же день высказал претензии своей начальнице. Та была недовольна таким заступничеством и не скрывала, что в той ситуации меня справедливо отчитали. Супруг поссорился со своей начальницей, к сожалению, его потом уволили, показав, что никто не будет держать на таком хорошем месте недовольных подчиненных. Анри был возмущен и, недолго думая, рассчитал и меня. Но вновь на меня легли все домашние обязанности. Как бы я ни старалась всем угождать и быть услужливой, Анри находил повод придраться ко мне, упрекнуть и показать, что можно быть гораздо лучше. Я устала от постоянных упреков и психологического давления. Обвинения мужа не прекращались. Казалось, что он постоянно подвержен только одной теме — «Как сделать мне больно?». Затем он снова показал мне на дверь, выгнав из нашей спальни. Я не знаю, чего он хотел добиться таким поведением, для чего он все это делал. Наверное, я снова должна была осознать, что являюсь недостаточно хорошей женой такого замечательного мужа. Нет, Андрей не старался быть лучше. Он просто хотел, чтобы я обрела евангельское поведение, так, как он его понимал. Сейчас я осознаю, что тогда мой супруг нашел бы к чему придраться, даже если бы я во всем беспрекословно с ним соглашалась. Неделями я жила у Мадлен в комнате и высказывала ей свою боль. Я прямо говорила о том, что мне обещал Анри, чтобы я только вернулась, и как быстро эти обещания утратили свою силу. Сестра моего мужа не оспаривала приводимые мной аргументы, а молчаливо кивала головой в знак согласия. Зачем ей было защищать брата? Она все видела своими глазами. В минуты, когда мне было особенно тяжело, Мадлен садилась рядом, чтобы я могла прислониться к ней, и нежно, ласково гладила мою голову, словно моя дорогая мама. Я была так благодарна ей за эти минуты. Однажды утром, когда я еще спала, Анри грубо разбудил меня, бросая в меня книги. «Что такое, Анри?» — спросила я, сонная, попробовав разобраться. «Хватит, Илона. Можешь убираться вон из моего дома. Мне все это надоело!» — грубым голосом прокричал мне муж. «Анри, да в чем дело? Что ты хочешь от меня в такой час?» Я не понимала, что с ним случилось. «Вот твой чемодан. Мне не стоило труда отыскать его. С ним приехала, с ними уезжай. Убирайся, Илона!» Я села на диване и смотрела на человека, который обещал любить меня и быть внимательным и нежным. Его лицо исказило гримаса злости и негодования. В глазах сверкали молнии. Анри дернул меня за руку, чтобы я вставала, и потом ударил. Я не понимала, какая муха его укусила, почему он так жесток и уродлив в своей злобе. Он еще что-то доказывал мне, махал руками перед моим лицом, угрожая и обвиняя меня в несостоятельности. А я как будто бы перестала слышать. Я отключилась, смотря в одну точку перед собой. Через несколько минут Анри заметил, что его тирады не достигают цели, и чтобы вывести меня из оцепенения, ударил снова. Тогда со мной что-то случилось, как будто выключился предохранитель. Я спокойно сказала, посмотрев ему в глаза. «Хорошо, Анри, я ухожу». Супруг удивился, услышав эту фразу, сам запнулся. Резко вышел за дверь и оставил меня в покое. Не знаю, для чего нужны были эти нелепые выяснения отношений. Возможно, он не знал, как извиниться. Какого эффекта добивался этот француз? Это осталось загадкой для меня. Благодаря сестре Анри я смогла купить билет на самолет и улететь домой. Она тепло обняла меня и улыбнулась, пожелав мне удачи. На прощание Мадлен сказала: «Илон, ни о чем не жалей, так будет лучше. Ты была хорошей девушкой, мне будет тебя не хватать. Спасибо тебе, Мадлен, за поддержку. Ты мне очень помогла. Не знаю, что бы я без тебя и делала. Илон, я сама прошла эту школу жизни. Мужчины сходят с ума и дома издеваются над женами. Кто может такое долго терпеть? Я вот, например, не смогла. Я так благодарна тебе за то, Мадлен, что ты не отвергла меня и поддержала. Ты была для меня словно сестра, которой я никогда в реальной жизни не имела. Мадлен, прошу, не суди меня строго». «Илона, да я все видела своими глазами. Оправдывать Анри только потому, что он мой брат, я не собираюсь. Уезжай. Счастливой тебе дороги». Мне еще долго потом не верилось, что я дома. Мамина доброта, ее участие и забота позволяли мне скорее забывать все передряги и вынесенную боль. Она не обвиняла меня, не высказывала упреки, а жалела и ободряла. Говорила верить в то, что Бог не оставит меня, если я буду взывать к Нему. И после печального опыта замужества, когда я так мало советовалась с Христом, не постилась, думая, что принадлежность к христианству является залогом успешного брака, я очень хотела изменить ситуацию. Теперь я нуждалась в Боге, стремясь познать Его и принести к Его ногам всю мою горечь, чтобы мне стало легче. Я понимала, что в одиночку без него я не смогу вынести весь груз навалившихся проблем. В нашем поселке не было евангельской церкви, но как-то мама сказала, что к ее подруге приезжают служители из ближайшего крупного города. Мне очень захотелось туда пойти. Именно там я познакомилась с пастором Михаилом Степановичем, который в будущем стал моим духовным отцом, поддерживающим меня в моем восстановлении и на пути следования за Господом. Первое время по приезде домой я была очень кислой. Однажды мама протянула мне конверт. «Доченька, я хочу сделать тебе небольшой подарок. Я и твой старший брат собрали некоторую сумму, чтобы ты купила себе компьютер». С улыбкой на лице произнесла моя мама. «Что ты, мам? Я не могу принять такой подарок. Вы сами с трудом зарабатываете, а тут мне нужно же будет отдать», — пробовала сопротивляться я. «Нет, наше решение твердое. Не обижай нас отказом, Илона». «Да, мне сейчас трудно и тяжело, но я найду работу», — с пылом бросилась доказывать я. «Дочка, знаю, ты никогда не была лентяйкой, но послушай, чтобы тебе быстрее ее найти и быть успешной, нужно иметь компьютер». «Такое уж сейчас время. Мне он уже не понадобится. Ты же приехала из Франции без копейки в кармане. Надо уже менять ситуацию». Мама присела рядом со мной и положила конверт на стол. Я молчала, пораженная любовью и вниманием моих родных, таких любимых, которые мне приказывали поскорее обо всем забыть. Мама пододвинула конверт к моей руке, лежащей на столе. Я встала и крепко-крепко ее обняла, не произнеся больше ни единого слова. Разве слова скажут больше, чем выражение глаз? Я послушалась маминого совета, купила компьютер и стала искать работу. К моей великой радости меня приняли на место помощника директора в одной из фирм, ведь я свободно владела двумя иностранными языками. Я ликовала и быстрее спешила сообщить эту приятную новость маме. «Мамочка!» — закричала я с порога, едва успев закрыть входную дверь. «Поздравь меня! Я получила хорошую, высокооплачиваемую работу в городе. Теперь у меня будет возможность посещать и церковь по вечерам и выходные дни». «Слава Богу! Слава Богу!» — радостно ответила мне мама, обнимая и целуя в щеку. Моя жизнь начинала налаживаться, но не все было так прекрасно. Анри стал присылать мне письма с оскорблениями и угрозами. Я стала переживать и волноваться. По ночам стали сниться кошмары, как Анри приходит и с силой увозит меня от мамы, чтобы снова запереть в доме на востоке Парижа и унижать меня. Я просыпалась в холодном поту, еле дыша. С этих пор я стала жить в постоянном страхе, думая о том, что моему законному мужу захочется приехать и забрать меня. Я лишилась покоя и мира. Только молитва возвращала меня к действительности и давала силы двигаться дальше. Вставая рано утром на работу, чтобы хорошо трудиться, я приезжала домой по вечерам общаться с мамой. Я решила, что больше никогда не вернусь к Анри. Еще одного шанса не будет. В этот раз он даже не прикидывался добрым и милым. Он показывал всю свою тираническую сущность, считая меня вещью, которая без спроса ушла погулять. Нет, а мне надоело быть полезной и красивой куклой. Мне было очень страшно решиться на этот шаг, но я его сделала. Я подала документы на развод. Из-за бумаг развод затянулся надолго. А в это время в моей жизни началась другая невероятная история. Как-то раз на мою страницу в социальной сети пришло письмо на английском языке от парня по имени Мигель. Это письмо меня насторожило. Я в резком тоне задала ему вопрос. «Да что вам всем надо от наших девушек?» Мой новый знакомый был шокирован такой реакцией. В конце концов у нас завязалась переписка на эту тему. Вскоре я поняла, что Мигель очень интеллигентный и мыслящий человек. Он буквально сразу понял, что я верю в Бога. Но мои суждения казались ему категоричными. Я же пробовала защищать свою точку зрения. Для меня очень важно, чтобы Бог был рядом, чтобы жил в сердце. Раньше я думала, что достаточно лишь знать о Боге, и все будет хорошо. Но жизнь преподнесла мне хороший урок. Сейчас я думаю иначе, — писала я Мигелю в сообщении. «Это твое мнение, ты имеешь на него право. Я атеист и живу с этим убеждением всю жизнь», — сразу же написал он в ответ. «У нас возник диспут на эту тему. Мы с Мигелем высказывали свои мысли, делясь своими соображениями». Мигель был родом с Кубы, он работал программистом в Испании. Он сразу же стал рассказывать мне о себе, хотя мы и не видели фотографий друг друга. Мы были просто хорошими друзьями, находившими в этой завязавшейся переписке какую-то обоюдную радость. Вскоре Мигель сообщил мне, что переезжает во Францию. Я стала помогать ему с переводом французских текстов. В какой-то момент Мигель рассказал мне, что бросил курить. «Почему?» — спросила я. «Я бросил курить, потому что понял, что ты этого не одобряешь. Твоя вера отрицательно относится к таким вещам, а мне хочется быть лучше», — ответил мой друг. «Мне это нравится», — написала я следующую фразу. «Знаешь, меня с другом недавно избили на улице трое обкуренных прохожих. Мне было легко это принять. А сказать почему?» «Да, мне интересно». «Да потому что в это время я думал о тебе. Эти мысли были словно обезболивающее лекарство. Я не чувствовал тяжести ударов», — так объяснялся Мигель. «Послушай, я не хочу, чтобы мы заходили в отношениях дальше, чем дружба». «Ты отвергаешь все так категорично? В чем дело?» — интересовался кубинец. «Я не хочу, чтобы у тебя возникли какие-нибудь чувства ко мне. Мне это совсем не нужно». «Но почему, Илона? Если ты будешь настаивать, то мы прекратим общаться». «Я не хочу больше знакомств по интернету и точка», — резко ответила я парню. «Но почему? Почему ты не даешь мне даже единого шанса?» — не хотел уступать Мигель. «Шанса?» — переспросила я его. «Ты хочешь это знать?» «Да, Илона. Я хочу, чтобы ты мне все рассказала, честно и правдиво». «Ладно, будь по-твоему. В недавнем прошлом я имела отношение с человеком, с которым тоже познакомилась по интернету. Мы поженились, хотя я мало знала его и не спешила узнать. Не послушала совета матери, которая мне советовала подождать. Я видела все, как в сказке, мечтала о большой любви. Какое-то время нам удалось пожить хорошо, но потом начались упреки, издевательства, плевки и даже побои. Я стала вещью, бесправной пленницей у него в доме. У меня забирали даже телефон, лишая общения с родными. Ничего не разрешалось. Контроль установлен был над всеми сферами жизни. Чудом мне удалось сбежать и укрыться в доме тети в соседней стране. Вот тогда муж стал просить прощения и свято обещал исправиться. Он умолял дать ему второй шанс. Я простила и дала этот шанс, все еще веря в любовь и семью. Но через короткое время спокойствия все повторилось. Он поднимал на меня руку, выгонял. Я решила уехать домой, и в этом мне помогла его сестра. Вот именно поэтому я теперь остерегаюсь знакомств по интернету. А фраза «дать мне шанс» для меня сейчас как красная тряпка для быка. Мигель молчал, а потом написал, что плачет. Так его потрясла моя история. «Именно поэтому я не хочу больше никаких отношений. Ты теперь меня понимаешь», — повторила я. «Илона, я прошу тебя лишь об одном. Позволь хоть раз увидеть тебя лично». Парень ясно выражал свою просьбу, а я и не знала, что ответить. В тот день я закончила переписку, решив обдумать, как же мне поступить. На следующий день Мигель снова попросил меня о встрече, и так продолжалось 3 дня. Наконец я уступила, сказав, что мы просто вдвоем сходим в церковь. Мигель приехал, и я тогда впервые его увидела. Как мужчина он мне не очень понравился, но он был очень хорошим другом. Наша церковь пришлась ему по душе. После богослужения мы пошли в кафе. Мигель сидел напротив меня и вдруг спросил: «Илона, а любишь ли ты меня?» От неожиданности я даже поперхнулась, но сразу же заявила: «Нет!» Мигель опустил глаза и сразу загрустил. Мне стало неловко, но я никого не хотела обманывать, ни себя, ни его. Мы понимали, что у нас безвыходное положение, и после того, как он уедет, мы больше никогда не увидимся. Я утешалась мыслью, что выполнила просьбу своего друга, и теперь он не сможет меня осудить. Мигель уехал, а через неделю написал мне письмо. Он сообщал, что собирается переехать в мой город. Я стала жестко отговаривать парня. «Зачем тебе этот город? У тебя такой контракт во Франции. Это же просто мечта. Не вздумай ничего менять. Это сущая глупость. Мигель, такую работу ты можешь никогда больше в жизни не получить». Я пыталась достучаться до его сознания. «Илона, меня к тебе тянет. Я не знаю, что происходит. Думаю, я уже не поменяю свое решение». Я пробовала повлиять на его выбор, но Мигель был неумолим. Через 2 недели я получила СМС. «Я переехал. Живу рядом с набережной. Илона, если мы можем увидеться, напиши мне». «Невероятно! Да неужели такое возможно? Что же ответить? Мне было даже стыдно кому-то рассказывать об этом». Приблизительно через месяц я написала Мигелю, что он может пойти со мной на вечернее богослужение. Когда мы зашли в церковь, я попросила его не садиться рядом со мной. Он послушно отошел в самый дальний угол. Потом я увидела, что Мигель разговаривает с молодым служителем Николаем, который пригласил его на встречу с другими молодыми христианами. Мой друг согласился и сказал, что обязательно придет. Когда он рассказал мне об этом, то взял за руку и спросил: «Илона, мне неловко одному идти туда. Сходи со мной, пожалуйста. Ну, хоть в первый раз». Вежливо обращался он ко мне. «Ладно, я понимаю твои чувства. Обещаю сопроводить тебя», — улыбнулась я ему в ответ. Мы пошли вместе. Всем было интересно, как Мигель оказался так далеко от дома. Мне ничего не оставалось, как рассказать правду. Никто не осудил меня, и сердца моих друзей из церкви были раскрыты навстречу Мигелю. Он очень этим дорожил. Несколько месяцев мы ходили на разбор Библии, и мой друг всегда был честен со мной, когда объяснял, почему не может покаяться. «Илона, я хочу верить, но мой ум не позволяет мне это делать так, как ты. Нужно еще время. Я не хочу никого обманывать, но больше всего себя. Мигель, пойми, тебя никто не склоняет к этому. Я знаю, но теперь мне самому стала дорога эта церковь и люди, которые сюда ходят. Я хочу жить так, как они. Молись, Мигель, и Бог будет открывать тебе глаза и уши и сердце. Слово Божие, которое ты слышишь, будет действовать, — объясняла я своему другу. После своего покаяния Мигель рассказал мне, что долго его терзали мысли вроде «Ты лицемер, ты здесь находишься не ради Бога, а ради нее, ради этой девчонки. Посмотри-ка на себя и посмотри на этих людей, тебе не стыдно? Эти люди к тебе так хорошо относятся, так добры к тебе, а ты лжец». Мигель молился, пробуя принести Богу все свои терзания и получить освобождение от таких ложных импульсов. Господь дал ему возможность одержать победу, принять веру всем сердцем и покаяться. В это же время шел бракоразводный процесс с Анри де Монже. Мой супруг на суд не приехал, прислал оскорбительный отказ. Судья не принял во внимание это грубое письмо и утвердил развод. Для меня это была милость Божья, что все закончилось так быстро и легко. Это превзошло все мои ожидания. Шли месяцы. Мигель всегда был рядом, готовый поддержать, помочь. Он терпеливо ждал, когда я изменю свое решение. Теперь он уже стал молиться об этом вопросе, понимая, что Бог может творить чудеса. Ведь смог же он, атеист, открыть двери сердца для принятия истины. Я, смотря на все это со стороны, думала: «Господи, я уже побывала в таком переплете, не хочу я второй серии. Я советуюсь с тобой и прошу, укажи, что мне делать, проговори к моему сердцу». В этот раз я уже не спешила. Я полгода молилась, держала пост и просила Бога открыть мне свою волю. Я ждала, когда получу ясный ответ в своем сердце. Мигель старался со мной на эту тему не говорить, понимая, что мое решение способен изменить только Творец. Через некоторое время Бог сказал мне через свое слово: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце» из первой книги Царств, из 16 главы. В этом стихе для меня ясно открылись два момента. Первое — это внешность Мигеля. Она не впечатлила меня в такой мере, как лицо моего первого мужа. Второе — это его духовное состояние. Я поняла, что не могу оценить его по определенной шкале или по времени следования за Христом. Мой первый муж был католиком от рождения, но это не спасло его от грехов и ошибок, от бессердечного отношения ко мне. Зная, каким путем Мигель шел к Господу, я вдруг четко поняла, осознала, что он угоден Богу. Я стала тщательнее присматриваться к моему другу, слушать его мнение на разборах Библии. Меня покорило его свидетельство в деревенской церкви, куда мы поехали, и где я его переводила. «Какие глубины, какие мучительные поиски веры!» Он говорил, а я понимала, что в моем сердце начинаются перемены по отношению к этому молодому человеку. Но решающим стало то, что я почувствовала, что люблю Мигеля. Бог ответил на молитву моего друга. Вскоре я представила Мигеля маме и брату. Он им очень понравился и расположил к себе своей исключительной простотой. Всем было очень удивительно, что Бог таким чудесным образом устраивает мою судьбу, даже для меня. В этот раз без Бога я ничего не хотела предпринимать. Я решила, хватит следовать своим желаниям, на первом месте должна быть воля Божия. Летом мой парень заключил завет с Богом. Это была настоящая радость для нашей семьи. А еще через 2 месяца состоялась наша свадьба, на которую была приглашена вся наша церковь. Теперь я хотела все сделать совершенно иначе, не так, как мечтала, а так, как мне подсказывало мое сердце, окрыленное Божьей любовью. Через несколько дней мы с мужем улетели на Кубу и провели 2 незабываемые недели с его семьей. Там меня уже давно ждали и были очень рады познакомиться. Они были рады видеть положительные перемены в сыне и брате и с интересом слушали историю обращения Мигеля к Богу. Со дня свадьбы прошло больше 3 лет, и я не перестаю благодарить Бога за то, что по Его великой милости получила 2-й шанс на счастливую семейную жизнь. Бог благословил нас работой, жильем и дал нам настоящих друзей. Мы живем в Испании, где мужу предложили работу, и посещаем русскоязычную церковь. Моя семейная жизнь совершенно иная. Такой заботы, доверия и любви я никогда не испытывала и даже не представляла, что такое возможно. Божьи планы всегда лучше наших. Я поняла, что не следует руководствоваться своими желаниями и мечтами. Нужно слушать голос Божий и не позволять себе променять его на мнимый мираж. Если вы с Господом доверяете Ему и Его воле, разве Он не позаботится обо всем? Куда нас могут завести наши желания? Об этом вам я нелицемерно рассказала в этой истории.